Глава 59. Влада. Разговор с Ясмин оставил тяжелый отпечаток. Долго не могла прийти в себя. Лишь легкие, словно крылья бабочки в животе, касания малышки приводили в чувство. Неужели она не соврала? Хотя зачем ей врать? Доделала все приготовления, напекла пирожков. Замес теста всегда меня успокаивал, но не в этот раз. Что Ясмин хотела этим сказать? Не успела как следует устроить мозговой штурм, как снова зазвонил телефон. При виде имени звонившего аж пробрало. «Дафна». Но вот только она ли или дочь решила добить меня, ведь мы с женщиной так и не поговорили. Подняла трубку и с облегчением услышала немного надменный и скрипучий голос матери Керема. Вот что говорится, от ненависти до любви один шаг. Ибо в сравнении с ее дочерью это прямо контрастище. «Влада, с тобой Ясмин разговаривала? Что она тебе наплела? Я же по ее лицу вижу, что все удалось, и она слишком довольная. У них с мужем не ладится, и я подозреваю, что она могла наговорить всякой чуши на этом фоне. Ты, если что, не бери в голову. Тебе в твоем положении волноваться нельзя». Мы так им и не сказали. Точнее, Керем. Но негласно разговор был такой, что все понимали. Точнее, я всегда рассказывала Дафне, что все хорошо, что чувствую себя прекрасно и много работаю, а она уже там свои выводы делала. Это как обсуждать что-то без называния предмета спора. «Да, все нормально, Дафна». Возникла пауза. Не любила врать даже по телефону, даже человеку, который находился на той стороне мира. Ну, или чуть поближе. Тем не менее, возникло стойкое ощущение, что я не договариваю. Дафна внезапно воскликнула. «Вот змея! Это я во всем виновата! Первый ребенок вышел, как жидкие сливки! Влада, ты, главное, не переживай, что бы она тебе ни сказала!» Дальше она минут 20 рассказывала мне, как долго у нее не получалось забеременеть, и как она, по всем традициям, сделала свою старшую дочь несчастной. Я лишь охреневала. Не то чтобы я не хотела слышать эту информацию, но, буду честной, такие подробности были сейчас лишними. А все потому, что внутри расползалось странное липкое чувство. Как будто сомнения, что до этого я успокоила ценой неимоверных усилий, снова расцвели ядовитым цветком. Дафна же не на шутку разволновалась. Даже переключились на видео, но это не помогло. В итоге пришлось мне ее успокаивать. Одно я вырвала из женщины. Она обещала не рассказывать ничего сыну. Я ответила, что совсем разберусь, и это только слова ее дочери. Тем более, Ясмин расстроена, и я прекрасно понимала, что слепо на веру рассказ женщины воспринимать не стоило. Так ведь? Короче, мы расстались в странных чувствах. Дафна явно что-то задумала, хотя я ее просила не беспокоиться. А я? Я просто была не в ресурсе. Очень хотелось понять, что происходит, и пришлось сесть и начать все анализировать. Что я знала об этой ситуации? Совсем мало. Вспомнила, как отнекивался Керем, когда я спрашивала его про знакомство с Есенией. Да, что-то такое было. Потом она сама тоже махала руками и заявляла, что там ничего интересного. Это факт. Брат опять же глаза отводил, но тогда мне это не казалось странным. Что еще? В целом, эту тему избегали практически все, что не виделось мне каким-то препятствием. Ну, не хотят говорить, и ладно. Получается, они что-то скрывали? Какая-то часть рассказа Ясмин — выдумка, а какая правда? И что вообще я чувствовала по этому поводу? Ведь, по сути, мне сказали, что по жизни с моим мужчиной всегда рядом будет женщина, которую он любил. Любил ли? Слишком много вопросов. Почему-то я подумала, что сейчас Керем не относился к ней как-то по-особенному. Может, я что-то упускала? Разболелась голова. Из таблеток мне ничего нельзя было, поэтому я просто прилегла. Вот сейчас немного отдохну, и тогда можно будет с новой силой вернуться к вопросу. В итоге меня разбудило легкое касание по плечу. С трудом разлепила глаза, наблюдая перед собой расплывчатый силуэт мужа. Он тихим голосом спросил. «С тобой все хорошо? Сейчас уже вечер, а ты спишь?» На самом деле, с просонья я даже не поняла, в чем проблема. Чувствовала я себя разбито, и вставать не хотелось. Но я почему-то решила, что его надо накормить, поэтому попыталась подорваться. «Ты голодный, наверное?» «Лежи, лежи. Отдыхай. Я большой мальчик, сам справлюсь. А ты даже не думай ни о чем. Не думать — это сложно. Не думать означало, что надо выбросить из головы какую-то информацию. Я поняла, что я не могу вспомнить какую. Но, с другой стороны, я была так рада, что сейчас не надо вставать, что тут же отвернулась к стенке и прикрыла глаза. Что бы там ни случилось, это однозначно терпело по времени. А сейчас самое главное — выспаться, и чтобы эта странная слабость наконец-то прошла.